Глава 16. Екатерина. Уйти от предателя легко, а вот найти хотя бы временное пристанище в большом городе, где у тебя один родственник, и тот, предавший тебя, очень непросто. Достаю мобильник и быстро, почти судорожно проматываю список контактов. Ну, должен же быть хоть кто-нибудь, у кого бы я могла погостить пару дней, шепчу себе под нос, в очередной раз пролистывая номера. Я никогда не могла похвастаться выдающейся общительностью и активностью. Шумным компаниям я всегда предпочитала книжки. Вот так и получилось, что к своим 25 годам у меня знакомых, именно знакомых, не друзей, можно пересчитать по пальцам одной руки не самого мастеровитого столяра. «Вероника!» — продолжаю шептать себе под нос. «Умоляю, не подведи!» С Вероникой Федотовой я училась в колледже в одной группе, но, в отличие от меня, девушка не сумела закончить учебное заведение. Еще на третьем курсе она вышла замуж за успешного столичного бизнесмена Федотова Германа Александровича и сейчас воспитывает сына одна. Мерзавец изменил ей. И сейчас девушка самостоятельно поднимает ребенка, а этот урод даже финансово им никак не помогает. Это я раньше удивлялась, когда она мне рассказывала про своего козла-изменщика. Но сейчас, попав в аналогичную ситуацию, я понимаю Веронику как никто другой. Я стою на остановке, телефон уже в пятый раз отзывается длинным утомительным гудком. Я набираю номер подруги снова и снова, но ответа все нет. Вероника, моя единственная подруга, все никак не хочет выходить на связь. На улице начинает моросить дождь. Капли громко барабанят по стеклянной крыше остановки. Внезапно в 10-й или, может, в 15-й раз гудки обрываются, и тишину пронзает приятный голос Вероники. «Катюш, привет!» — отвечает девушка немного сонным и обеспокоенным голосом. Я вздыхаю с облегчением, но сердце все еще бьется в бешеном ритме, норовя вот-вот вырваться из груди. «Привет! Ты извини, что поздно!» — начинаю я, прокручивая в голове все слова заранее. Ее голос становится еще более взволнованным. «Ты в порядке? Что случилось? Слушай, прости, что так резко, но можно мне переночевать у тебя, пожалуйста? Здесь у меня...» Слова застревают в горле, но я стараюсь держать себя в руках. «В общем, Виктор изменяет мне с моей младшей сестрой. Пожалуйста, можно к тебе?» На другом конце трубки повисает короткая неловкая пауза. Кажется, я слышу, как девушка встала с кровати и сейчас пытается понять, что происходит. «Конечно, конечно», — перепуганно тараторит. «Я сейчас вышлю тебе точный адрес». Вздох облегчения вырывается из груди. «Минут через 20 буду. Спасибо тебе огромное!» Ее голос становится мягче, теплее, как уютный плед, которым укутываешься холодной ночью. «Катюш, ты только не волнуйся. Я тебя жду. Все будет хорошо». Через мгновение девушка скидывает мне адрес ее новой квартиры. Я заказываю такси, и минут через 5 машина подъезжает к остановке. Через полчаса въезжаю в закрытый двор элитной многоэтажки. Выхожу из автомобиля и направляюсь к нужному мне подъезду. Слегка подрагивающими пальцами набираю номер квартиры. «Заходи, родная!» — успокаивающий голос подруги доносится из домофона. «Уже иду!» — с улыбкой на лице произношу я и прохожу в стеклянные двери. Вызываю лифт и поднимаюсь на нужный мне этаж. «Катюша!» — радостно выкрикивает девушка и со всех ног бежит обнимать меня. «Это же сколько мы с тобой не виделись-то!» 3 года!» — смущенно отвечаю я, улыбаясь уголками губ. «Даже больше!» — качает головой. «Я же, когда уезжала из столицы, на первом месяце беременности была. А Степке уже через 2 месяца 3 будет!» «Точно! Как же все-таки время быстро летит!» Оглянуться не успели, а Степка уже такой большой мальчик. Ну, проходи скорее на кухню. Я успела немного подготовиться к твоему приходу, эклеров успела заказать. Мы садимся на кухне. Девушка быстро заваривает чай и садится напротив меня. «Рассказывать будешь?» Она крепко приобнимает меня, и я едва сдерживаю слезы. Я рассказываю Веронике обо всем. О Викторе, о неожиданной беременности, о сообщениях, об изменах и, наконец, об отравлении. Девушка слушает внимательно, не перебивая, а ее глаза расширяются все сильнее и сильнее. «Ну, подруга, я даже не знаю, что и сказать. Твой Виктор — редкостный козел, а сестренка — редкостная сучка», — осуждающе качает головой. «Ты правильно сделала, что ушла от этого урода. Ему не место рядом с тобой». Глубоко выдыхаю. «Не знаю, как дальше быть», — шепотом произношу я. «Главное, ничего не бояться, родная!» Девушка ласково накрывает мои ладони своими. «Я же тоже прошла через подобное. Только мой даже не скрывал, что у него завелась любовница, а привел ее в дом и заявил, что у них через пару дней свадьба». Голос Вероники слегка подрагивает, а по щеке скатывается одинокая слеза. «В тот день я узнала, что Степка забеременела», — сквозь слезы продолжает рассказывать девушка. «Наготовила кучу всего, ждала его допоздна с работы, и он пришел, но не один, а со своей новоиспеченной силиконовой невестой». С ужасом закрывая лицо ладонями. «Федотов — настоящий монстр. Как можно так поступить с любимым человеком? За что?» «Я не знала. Почему ты не рассказывала мне?» «Я никому не рассказывала», — пожимает плечами девушка. «Я собрала вещи, купила билеты на самый ближайший рейс неизвестно куда и молча покинула столицу». «А почему вернулась?» «Случилось невозможное, Кать», — на выдохе произносит девушка. «Федотов Герман Александрович — мой новый босс». «Как?» — едва ли не вскрикиваю я. «Я работала секретарем в одном крупном бизнес-центре Волгограда». Девушка с хрустом разламывает эклер. «Но в один момент сменился собственник, и новым владельцем Волгоград-Сити стал Федотов Герман Александрович, мой бывший». «Не может быть!» — цыжу сквозь зубы. «Я тоже раньше думала, что таких чудес не бывает», — улыбается сквозь слезы. «Но теперь я личная помощница предателя». «А как же ваш общий ребенок? Как Герман отреагировал на то, что ты скрыла от него беременность?» — выпучиваю на подругу удивленный взгляд. «Наверное, он бы меня убил, прикопал в лесу и забрал ребенка», — широко улыбается и с иронией в голосе добавляет. «Но, к счастью, он не знает, что у меня есть сын. Для него я просто нафталиновая секретарша с котом вместо семьи». «Так», — на мгновение задумываюсь. «А что ты делаешь в столице, если у тебя работа и дом в Волгограде?» «Командировка. Федотов снял эту квартиру, и мы с сыном уже 2 недели тут живем. Меня от провала спасло лишь то, что мы летели разными рейсами. Слава богу, он не узнал, что я с ребенком». «А почему ты не уволишься?» — задаю вполне логичный вопрос. «Хотела», — смеется подруга. «Я возвращалась с работы домой, а этот придурок облил меня грязью из лужи. Ну, я и схватила первый попавшийся под руку кирпич и нанесла пару крепких ударов по капоту и лобовому стеклу его элитного автомобиля. Сейчас я работаю, можно сказать, бесплатно, отрабатываю ущерб, нанесенный люксовой тачке». «Какой мерзавец!» – произношу сквозь зубы. «Мало того, что финансово никак не помогает малютку растить, так еще и в долги вогнал. Вот же скотина! Настоящий моральный урод!» «Гад ползучий!» — грустным голосом произносит девушка и добавляет едва различимо. «Любимый гад!» «Ладно», — отмахивается Вероника. «С моим козлом все понятно. Что будем делать с твоим парнокопытным?» «Ничего. Я уеду настолько далеко, что он меня никогда не найдет». «А жалеть не будешь?» «Нет, предатель не заслуживает быть отцом моего ребенка». «А я немного жалела», — на выдохе произносит подруга. «До сих пор в глубине души я люблю его. Но мы из разных миров. Он выбрал себе девушку, более подходящую ему по статусу. дочка какого-то металлургического магната. «Мы еще встретим свое счастье, Ник», — мягким голосом произношу я. «Главное, не лишать себя второго шанса на жизнь». «Да, Катюнь, ты права. Смотри, что я предлагаю. Если хочешь, то можешь вместе со мной поехать в Волгоград. Квартира у меня двухкомнатная, неплохая. Места нам вдвоем с головой хватит». «Спасибо, Ник. Я буду тебе благодарна». Встаю со стула и крепко обнимаю подругу. Нашу милую беседу прерывает долгий звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — испуганно произношу я. «Да, я доставку из магазина заказывала. Что-то они сегодня быстро. Обычно полдня везут, а тут за час управились». Вероника соскакивает со стула и, оставив меня на кухне одну, убегает встречать курьера. «Здравствуйте, Екатерина Павловна тут?» С прихожей доносится едва различимый мужской баритон. «Господи, кого это принесло на ночь глядя? Откуда неизвестный может знать мое имя?» «Нет, вы ошиблись. И уберите свои чертовы цветы!» Моего слуха касается напряженный голос Вероники. На цыпочках, не издавая ни одного постороннего звука, пробираюсь по коридору, поближе к входу в квартиру и едва заметно выглядываю из-за угла. «Виктор!» — произношу одними лишь губами. Ощущаю, как в глазах слегка темнеет. Я едва успеваю облокотиться на стену перед тем, как звуки и запахи окончательно угаснут.